«Любимый мой». Элла, 1956 год. Я сижу в своей гримерке в ночном клубе «Зардис Джазленд» на любимом табурете перед трюмо и жду стука в дверь. Услышав его, я сразу понимаю, кто ко мне пришел. Мне знаком этот ритм. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Женщина по ту сторону двери готова к эффектному появлению. Она всегда появляется эффектно, и я к этому уже привыкла. Мне всегда приятно ее видеть. «Элла, ты была просто бесподобна! Я услышала каждую из твоих песен как будто в первый раз! Потрясающе!» Мэрилин подбегает, обхватывает меня за шею и чмокает в щеку, прежде чем упасть в огромное кресло рядом со мной. «Я видела, когда ты помахала мне рукой, но смогла сдержаться. Гордись мной. Я не помахала в ответ и не выкрикнула твое имя». Я беру салфетку из коробки и начинаю стирать с лица макияж. «Где ты пропадала последние 2 недели? Впрочем, я сразу поняла, что у тебя какие-то дела, когда ты не появилась в первую неделю». «Знаю, знаю. Я правда думала, что смогу прийти пораньше, но я была занята, безумно занята. Точнее, я была безумна и занята, прости. Но теперь я здесь, и я в восторге. Спасибо, что исполнила песню Гершвина, одна из моих любимых». Я поворачиваюсь на табурете и встречаюсь взглядом с Мэрилин. Ее глаза покраснели и опухли, а макияж, немного туши и полустершаяся темно-красная помада, не соответствует ее высоким стандартам. Одета она в простую белую блузку, коричневые брюки, белые кеды и легкое пальто. Обычно она не выходит из дома, не принарядившись. Я начинаю беспокоиться. «У тебя все хорошо?» «Давай не будем обсуждать меня, потому что... Давай просто не будем. Как поживаешь ты и твой возлюбленный?» Она достает из сумочки пачку сигарет и зажигает одну из них. Потом подносит к губам, но не затягивается, а ждет, пока я начну рассказ, чтобы насладиться сигаретой, слушая новости о Торе. «Я тебе все расскажу, но через пару минут меня возьмут в оборот разные VIP-персоны. Сегодня ведь последнее выступление, будут фотографы, пара журналистов. Хочешь, встретимся где-то попозже? Или попробуем сбежать прямо сейчас? Что скажешь?» «Нет, ты не можешь уйти. Все голливудские Томы, Дики и Фрэнки хотят пожать напоследок руку мисс Эллы Фицджеральд или даже облобызать ее. Я бы предпочла уйти с тобой, но постараюсь разделаться с этим поскорей. Пообщаюсь с людьми в холле, а ты пока можешь подождать в гримерке. А потом мы отправимся туда, где нас никто не найдет». Мэрилин выпрямляется и расплывается в улыбке. «Такое место существует?» Я киваю. «Отлично! Я всегда готова к приключениям». Приняв душ и переодевшись, я уделяю несколько минут членам группы и нашим поклонникам. Мэрилин прячется в гримерке. К моему возвращению она успела подкрасить губы и пригладить волосы. Затем мы выскальзываем из Зардиса через заднюю дверь и прыгаем в ожидающий нас лимузин, за рулем которого сидит Джеффри. «Привет, Джеффри! Мисс Фицджеральд! Рад снова вас видеть!» «Это же мой любимый водитель!» — восклицает Мэрилин. «Как ты, приятель?» «Мисс Монро, я всегда к вашим услугам». Спустя 30 минут мы с Мэрилин оказываемся на другом конце города, в закусочной на углу бульвара Уилшир и Лабреа-авеню. Сейчас 2 часа ночи, и мы слегка запыхались после побега из Зардиса, но не устали. Нашему самолюбию, как я говорю Мэрилин, весьма льстит то, что с помощью Джеффри мы успешно избежали целой толпы фотографов и репортеров. Мы осматриваем круглосуточную закусочную, выбираем столик за большим папоротником рядом с кухней и садимся, прихватив меню с пустой стойки хостес. Для такого обслуживания сейчас слишком поздно. «Ты проголодалась?» — спрашиваю я Мэрилин, пока мы усаживаемся за стол. «Как и всегда», — отвечает она. «Но скоро мне нужно будет сниматься в откровенных нарядах для нового фильма. Так что выпью кофе и...» Она бросает взгляд на витрину с десертами и вздыхает. «А, к черту! У них такой аппетитный яблочный пирог. А банановый с кремом еще лучше. Я тоже так думаю. Давай закажем оба и поделимся». Этот план меня полностью устраивает, и когда к нам подходит официантка, я заказываю пироги и 2 кофе. «Ну, выкладывай! — говорит Мэрилин и сползает вниз по спинке стула, будто пытается спрятаться от всего мира. «Как там твой викинг?» «Светловолосый, голубоглаз, но об этом я и раньше тебе говорила». «Тор — скандинавский бог грома, да?» — она лукаво улыбается. «А еще, предположительно, небо и земледелие», — говорю я со смехом, кладу меню корешком вверх, а потом опираюсь локтями на стол и добавляю более серьезно. «Я боюсь, что влюбляюсь в него». Мэрилин вытягивает губы трубочкой, будто хочет присвистнуть, но вместо этого просто выдыхает. «Ты к этому готова?» Я наклоняю голову на бок. «Почему бы и нет?» «Я думала, ты просто развлекаешься с викингом, а не готовишься к чему-то серьезному. Он об этом знает?» Я собираюсь было ответить, но тут к нам подходит официантка, ставит на стол чашки с кофе и указывает на сахар и сливки. «Сейчас принесу пироги», — говорит она хриплым, осипшим голосом. Мы вместе наблюдаем, как она уходит. На лице у нее соперничают обольстительное выражение и усталость после бессонной ночи. «Тяжело работать в ночную смену», — говорю я. «Мне нужно отработать такую же походку для роли в автобусной остановке». Мэрилин берет в руки чашку, над которой поднимается пар. «Что ты собираешься делать с Тором?» «Меня расстраивает, что мы не можем открыто быть вместе. Тяжело все время скрываться». «Так и случается, когда мужчины завладевают нашими сердцами». Мэрилин делает большой глоток кофе, потом, немного подержав чашку в руках, опускает на стол. «Попросить еще кофе?» Я провожу пальцем по ободку чашки и жду, пока кофе немного остынет. «В общем, хочу рассказать Норману. Я хочу рассказать ему все про Тора, про то, чего я хочу и чего не хочу. Норман последнее время часто упрямится. Ему не нравится ничего из того, что я желаю попробовать. Петь в дуэте — плохая идея, записывать альбом из дека — плохая идея, и только его лейбл Виов всегда самая лучшая идея». Я закатываю глаза. «Судя по тому, что ты мне рассказывала, Норман всегда считает свое мнение единственно верным». Она смотрит на меня с пониманием, и мы без слов соглашаемся, что агенты и менеджеры порой бывают той еще занозой в заднице. «А как обстоят дела с Виов?» 15 мая у них выходит мой первый альбом, сборник песен Коула Портера. В августе выйдет следующий. Я все время либо в разъездах, либо в студии, а во время разъездов приходится прятать Тора от Нормана и ребят. Официантка приносит пироги. Мэрилин хватает вилку и машет ею туда-сюда над ломтиками. «А ты-баты, мы солдаты». «Должно быть, шли солдаты. Разве нет?» Мэрилин смеется. «Мне больше нравятся мы». Я тоже посмеиваюсь и вонзаю вилку в пирог с кремом. «В неповторимом стиле тебе не откажешь». Спустя мгновение я облизываю губы. Ох, как вкусно. Мэрилин проглатывает кусочек яблочного пирога. «Элла, почему бы не сказать Норману, чего ты хочешь? Я понимаю, из-за расы Тора возникают дополнительные трудности, но что такого ужасного может произойти? Если он тебе не безразличен, сохранить тайну будет гораздо сложней». Я тянусь к пирогу, но рука слабеет, и я кладу вилку на стол. «Я счастлива, что в моей жизни есть Тор. Но ни с кем, кроме тебя, не говорю о нем. Мне бы хотелось, чтобы Норман, Джорджиана и ребята из группы тоже о нем знали. Я так устала от секретов!» Мой голос надламывается. «Поверить не могу, что так расчувствовалась. Прости». Мэрилин сжимает мою руку. «За что ты извиняешься? Насколько я вижу, ты страшно переживаешь и работаешь вдвое больше, чем обычно, хотя это казалось невозможным. Ты такой трудоголик». «У меня нет права жаловаться. Я хорошо зарабатываю. У меня куча шуб и 3 машины, да еще и тюдоровский особняк в Куинсе. У моего сына есть все необходимое. Я провожу с ним не так много времени, как хотелось бы, но моя тетя Вирджиния очень хорошо о нем заботится. Мне нравятся мои альбомы. Нравятся гастроли, на которых не приходится терпеть идиотов-расистов. Кстати, мы выиграли дело против Pan American. Суд недавно вынес решение, и мы получим неплохую компенсацию за тот позорный день». Я выдыхаю, слушая ее поздравления. «Мэрилин, я просто хочу, чтобы все было проще. мужчина, которого я люблю. Работа, мой сын, моя семья. Почему все так сложно?» Мэрилин выпрямляется и выразительно поднимает бровь, которая будто сама подает голос. «Ты знаешь, что ты должна сделать». Я смотрю на нее в недоумении. «Нет, совсем не знаю». «Элла, пришло время принять важное решение. Твои близкие не знают о Торе. Ты чувствуешь, что устала и утратила контроль над своей карьерой, а, следовательно, своей жизнью. Мне знакомо это чувство. Я через это проходила. Да и сейчас прохожу. Но об этом мы пока говорить не будем». «Мэрилин?» «Нет, этот разговор о тебе. Я и так вечно рыдаю тебе в жилетку обо всем подряд. А ты не останавливаешься ни на миг. В общем, ты должна заявить всем, и Тору в том числе, что влюблена и устала ото всех скрываться и работать на износ». Я беру вилку и принимаюсь за яблочный пирог. Задумчиво съедаю пару кусочков, пока в голове у меня эхом отдаются слова Мэрилин. «Я так и сделаю». Я смотрю ей прямо в глаза. «Через несколько дней я улетаю в Осло. Мы будем проводить 6-е европейские гастроли джаза в филармонии. Там я встречусь с Норманом, Джорджианой, членами группы и Тором». Паника застревает у меня в горле маленьким колючим кактусом. Я откашливаюсь. «Я справлюсь, Мэрилин. Я сделаю это. Я все им расскажу». «Вот и хорошо. Пусть знают, что у одной из нас есть яйца». Она смеется над собственной шуткой. Я пытаюсь улыбнуться, но колючки у меня в горле обращаются в ножи. Вдруг этот замысел рассказать о Торе всему миру окажется бессмысленной затеей. Тор говорит, что любит меня, но я не до конца ему верю. Как он может любить меня, когда мы проводим вместе всего 6 недель в году, включая мимолетные встречи в аэропортах и отдельные ночи в отелях, всегда в торопях? Мы ни разу не встречались в Соединенных Штатах из-за документов, из-за визы, которой у него нет. Разве это любовь? Фантазия, не любовь. Я приподнимаю уголок губ, пытаясь изобразить улыбку. Не хочу, чтобы Мэрилин подумала, что я струсила. Моя смелость растворилась в воздухе, как дым. Чего я хочу? Я спрашиваю себя об этом снова и снова. Возможно, я никогда не узнаю, как мне следует поступить, или узнаю слишком поздно. Боже, хотелось бы мне узнать правильный ответ. Впрочем, мне бы много чего хотелось. Отныне решительность — мое второе имя. Разговор с Мэрилин некоторым образом меня подстегнул. В шоу-бизнесе секретность — это неизбежное зло. Поклонники, менеджеры, продюсеры, если им станет известно слишком много, они могут тебе навредить. Но я устала скрываться. Еще до прибытия в Осло я принимаю окончательное решение. Пора кое-что изменить. Мы прилетели в город на день раньше, и у нас образовался свободный вечер, который группа решила провести в нашем любимом ночном клубе в Осло. Я хожу по клубу, улыбаюсь, киваю и постоянно поглядываю на входные двери, ожидая появления Тора. Мне бы хотелось убежать, поджав хвост. Но Диззи держит меня за локоть и ведет от одной веселой компании к другой. Джин, Оскар, Хёрп, мой бывший муж Рэй и его жена Сесилия, которая часто с ним путешествует, все они собрались у столика рядом с танцполом. Норман пока не пришел, но я замечаю Роя Элриджа и Дона Эбни в компании нескольких норвежек, с которыми они, видимо, общались во время предыдущих гастролей. Женщины садятся к ним на колени и закидывают руки на плечи. Интересно, почему парни могут общаться с местными, а я не имею на это права? Когда мы отходим от одной из компаний, Диззи шепотом спрашивает. «Он уже здесь?» «Да», — я рассказала Диззи про Тора. «Пока нет», — говорю я и судорожно сглатываю. Бросаю взгляд на дверь. «Скоро все изменится. Ставки сделаны. Нужно разыгрывать карты в руке. Иными словами, у меня нет другого выбора. Нужно представить Тора. Я могла бы дождаться других гастролей, другого визита, но у Тора есть планы, от которых я не хочу отказываться. В этот раз мы проведем вместе побольше времени, пока я в Европе. Мы не можем прятаться и дальше. Я слушаю, как Джин Круппа рассказывает о своем давнем выступлении в Чикаго. В этой истории фигурирует мафия и много чего другого. Как вдруг в клуб входят Норман Гранс и Тор Ларсен. Они не знакомы друг с другом. Эти двое высоких блондинов одновременно вошли в клуб «Пингвин» по чистой случайности и теперь с широкими улыбками смотрят на одну и ту же женщину. И эта женщина — никто иная, как я, мисс Элла Фицджеральд. Расплывшись в потрясенной улыбке, которая со стороны, вероятно, больше напоминает гримасу, я гадаю, кто из них подойдет ко мне первым и как они отреагируют, когда один поцелует меня в щеку, а другой — в губы. Мне хочется сбежать. Но я не бегу. Впервые за многие годы, или вообще впервые, я встречаю бурю лицом к лицу. Почему бы и нет? Я та, кто я есть. И сегодня я познакомлю их друг с другом и со мной тоже. Норман, Тор, удивительно, что вы пришли одновременно. Их улыбки превратились в сдержанные усмешки. Они разглядывают друг друга, пытаясь сообразить, в чем дело. Тор уже видел Нормана на расстоянии, и теперь в его голубых глазах читается «О боже!» и некоторая доля волнения. Он не уверен, что я сделаю дальше, но предоставляет мне инициативу. Норман же слева от него теряется в догадках. «Вы не знакомы и раньше не встречались лично, Норман Гранс. Это Тор Ларсен, мой таинственный мужчина». Как еще я могу его представить, не зачитывая целый доклад? Норман склоняет голову набок, его глаза, нос, щеки и рот будто складываются в знак вопроса. Он смотрит на меня пристальным, проницательным взглядом. Я не знаю, о чем он думает, и, возможно, не хочу знать. Но потом он поворачивается к Тору и протягивает руку. Они обмениваются дружелюбнейшим из всех дружелюбных рукопожатий. Затем Норман говорит: «Давно пора с вами познакомиться». «Решение было за ней», — отвечает Тор. «Но я очень рад знакомству. Надеюсь, отныне мы будем видеться почаще». «Что ж, с этим разобрались», — говорю я, подпрыгивая на месте, чтобы замаскировать лихорадочный стук сердца. «Пойдем, представлю тебя остальным». Я беру Тора за руку, и мы уходим прочь от Нормана. Но я веду его не к другим членам группы. Вместо этого я завожу его в угол и заглядываю ему в глаза. Мои паника и страх улетучиваются, и я снова могу дышать. «Боже мой, какое безумие!» Он склоняет голову, прикусывает губу и посмеивается. «Да нет, давно пора».